Наномашины, ученик, том 6, глава 1. Все застыли, с ужасом смотря на Михаила. Хотя, Михаила ли? Ах, какой прекрасный мир, какой воздух, деревья, небо, вода, и какое прекрасное тело. Он прикрыл глаза и заправил назад чернеющие волосы, геном гнева и похоти, прекрасное лицо под стать ангелу. Уж всяко лучше козлиной проклятой морды. Он сорвал маску и сжал кулаки, а сила, что с ней? Откуда столько сопротивляемости ко всему? Что это за малец? Поразительно. Ха-ха, просто невероятно. Все молчали. Они буквально застыли. И не только сознательно, от кучи вопросов и сомнений, но и бессознательно. Что-то внутри, что-то древнее и животное твердило им замереть как добыча перед хищником. Здесь не надо быть таем, чтобы предчувствие закричало. Здесь оно вопило у всех. Тысячелетия попыток вырваться, столько провалов, столько планов, и теперь с таким телом все будет иначе. Михаил улыбается. Спасибо, безымянный. Ты был идеальной пешкой. Партия сыграна идеально. Марка, отца маленького мальчика, при всем его опыте, парализовала больше всех. Его руки задрожали, а кожа побледнела. Он не мог даже вздохнуть, не веря в происходящее. И первым в себя пришел тот, кто к Люциферу привык больше всего. «Не может быть», – прошептал Всеволод, переходя на рык, – «поганая тварь, ты убил его». «Убил? Что? Ну нет, конечно. Хотел бы я избавиться от такой сущности, просто бы сожрал душу. Я же дьявол, я исхожу из выгоды, ха-ха». «Нет, Михаил спит, и поэтому», – хохотнул Люцифер в теле мальчика, а затем с улыбкой посмотрел на людей, «хотите, я верну ему тело, а себе сделаю другое? Я вижу, вы в отчаянии. Я знал, что так будет. Конечно же, так может». Он протягивает руку, заключим контракт, и теперь до всех окончательно дошло. Все окончательно это осознали. Здесь не будет шутки. Здесь нет никакого недопонимания. И ситуация здесь не двоякая. Телом Михаила завладел сам Люцифер. Их внука, сына и друга сейчас с ними нет. Всеволод с ужасом попятился. У него выбило землю из-под ног, в глазах помутнело, а в ушах разрастался звон. Казалось, будто в метре от него взорвался снаряд. Дышать стало тяжело. Руки не слушаются. Что делать? Сердце разрывалось. Что нам делать? Миша ведь, Мишенька, он ведь ребенок. Миши нет. Миши, нет. Михаила с ними нет. Он в руках короля ада. Что они скажут Анне, если не смогут его вернуть? Да пошель ты, поганая тварь, завопила Василиса. Его можно изгнать, нужно его вырубить. И тогда она с воплем выдирает из своего тела тлеющую лозу, раскручивая ее как хлыст. Таинов они реагируют моментально, падают на четвереньки и срываются на Михаила. Василиса права, Люцифер допустил ошибку, сказав, что Михаил все еще жив. Сейчас он, по факту, просто одержимый. Если его схватить и вырубить, аура сможет провести экзорцизм. Нужно его вырубить, он не владеет всей силой. Приходил в себя Всеволод, Люцифер слаб как никогда, нужно его поймать, поймать, нужно его. Но Люцифер в теле Михаила лишь счастливо оскалился, он был только рад. Мальчик хлопает в ладоши и разводит их в стороны, формируя копье из пепла и костей. Как только оно собралось, воздух моментально пропитался серой, и дышать стало невероятно трудно. Михаил прокручивает его над головой, со всей силы вонзает в землю и, сложив руки в замок, скалится еще шире. «Расширение территории», — говорит он фразу «активатор», и от копья тут же расходится огромный купол полупрозрачной серой энергии, охватывающий десятки метров вокруг. Тай слушает чутье и успевает выпрыгнуть, тогда как Нафаня и Всеволод застывают прямо в полете. Буквально, их сердца не бились, и мысли не зарождались, они остановились полностью. Копье Люцифера способно привносить его домен в место, где существует, и способный управлять временем в своем домене. Люцифер способен управлять им и на своей территории. Он остановил время вокруг себя, запирая Нафаню и Всеволода. «Ну вот снова и встретились», — улыбнулся он, хлопая Всеволода по щекам. «Не переживай, не смог подчинить как Люцифер, заставлю ползать как Михаил. Никуда ты не денешься, ГРР, тварь», — зарычал Тай. Михаил разворачивается и задирает на него руку, левую, некротическую. С нее тут же сходит пепел, и с ладони срывается гудящее излучение чего-то болотного ялого. Тай падает на четвереньки и срывается в сторону, и Михаил начинает вести за ним руку. И то, чего касалось излучения, просто переставало жить. «Пха-пха-ха-ха!» — смеялся Михаил. «Такая сила, такая мощь, и это только его тело, его потенциал, только рука и демоническое начало. Пха-ха-ха!» Деревья и трава серели и скручивались, их жизнь моментально прекращалась лишь от одной указки Люцифера. Итай, к сожалению, не мог от этого убежать. Это невозможно. Люциферу было достаточно лишь на него указать. «Гра!» – завопил тигр, как излучение некротической бездны поразило его ноги. Его спасает лишь атака Баала. Люцифер, услышав свист со спины, одергивает руку и смотрит на копье. Мгновение, вспышка, и Люцифер телепортируется в пределах своей территории, пропуская атаку Баала мимо. Бах, бах, земля взрывается. Полетела следующая атака, и следующая. Неостановимый поток клинков летел в ноги Михаэля, пробивая остановку времени. Но то, что кромсало демона в пару минут назад, что не оставляло им и шанса, в Люцифера не могло попасть в принципе. Он мелькал по всему куполу, словно блики света. Моментальная и абсолютная телепортация, бесконечная и полностью подконтрольная, не позволяла даже нормально прицелиться. Баал, вымотанный вторжением, взял секунду на передышку. Люцифер улыбается и разворачивается к чудищу с щупальцами. «Ах, Баал, мой брат с небес, что-то прицел тебя подводит?» «Да, он наглядывается, теперь я понимаю, почему ты предпочел землю. Какая там бездна, ха-ха, да и небеса не сравнятся. На небесах ведь нельзя грешить, не так ли?» Подмигнул он, «и ведь мы могли быть братьями. Я предлагал место возле себя, но все вы их сбегаете от меня», наигранно вздохнул он. «Никогда я не буду тебе братом, поехавший психопат», процедил Баал. «Я попал в бездну из-за самодурства добродетелей, а ты, потому что заслужил, и в бездне тебе самое место, и в итоге мы оба лишь жалкое подобие себя прошлого, кот и ребенок. Забавно, не так ли? Впрочем, он скалится, ты и сейчас лишь второе место, король над демонами, способен демонам и приказывать, и потому, указав пальцем вниз, ПАДА и краткое», говорит Михаэль на высшем наречии. «МММ», замычал от боли Баал. Баала прибивает вниз. Сила гравитации начинает импульсами вдавливать едва не кричащего от боли демон-лорда, не просто склоняя его к земле его же демонической энергией, но и порождая вокруг кратер. И тут слышится крик ярости и хлесткий удар. Под ногами Михаэля бурлит земля, и его ноги сковывают цепи. Он разворачивается, едва успевает среагировать на хлыст и поднимает руку. Бах! Лоза сносит его левую руку. Михаэль хмурится, но затем снова улыбается, и его оторванная конечность соединяется извивающейся плотью. «Ведьма, неужели ты не помнишь свою прошлую жизнь?» – прорычал Михаэль. «Так я напомню, от кого у тебя эти цепи?» Он хватает цепь на своей ноге и выдирает. Земля от Михаэля до Василисы взрывается, и цепь, идущая от ведьмы, оплетает ее ногу. Затем выскакивает вторая, третья, они сковывают ее конечности и с огромной силой прибивают тело к земле. Но на этом все не заканчивается и, вспыхнув алым, они начинают втягиваться, буквально ломая все тело Василисы. «Мы а-а-а!» – закричала она от боли, как ее деревянное тело затрещало. Люцифер улыбнулся и поднялся с колена, огляделся, выдохнул. «Ну, не так уж это и сложно», – пожал он плечами. Виндиго и Всеволод застыли, время для них остановилось. Тай лежит с отключенными ногами. Василису переламывает словно под прессом, а Баал не может и пошевелиться, гравитация окончательно его сковала. Да, эта команда справилась с вторжением, пусть и пятиминутным, но полноценным. Их было всего шесть, но даже против ослабленного Люцифера они никто. Его заперли не просто так. «Остался лишь ты», – прошептал Михаэль, разворачиваясь к отцу. «Остался последний, шагающий с холма черноволосый мужчина». Он неотрывно смотрел на мальчика помутневшими глазами, а его лицо ничего не выражало. Потерянный, готовый на все отец, и Люцифер попятился. Удивительно, просто удивительно. «Я опасаюсь», — нервно хмыкнул дьявол, глядя на человека. Да, впервые за долгое время, Люцифер ощутил опасность. Он игрался со всеми, игрался с ведьмой и самим Баалом, но сейчас игры кончились. «Так вот ты каков, Марк, я наслышан, и о твоем учителе, и о том, как ты победил Всеволода. Честно сказать, у старика и шансов не было», — хохотнул он. Марк подошел и остановился. Он смотрел молча, на нем будто защелкнулось забрало, он не видел ничего, кроме цели – освободить сына. «А значит, полагаю, ты и сейчас это используешь? Ну тогда не будем медлить. Давай покажи свое воплощение, мое против твоего. Давай, Марк!» – закричал он. «Воплощение души – абсолютная и ультимативная техника. Ее не изучить, ей не обучить. Она откроется лишь тогда, как ты примешь себя и свою душу, сущность тела и ядра, когда обретешь гармонию. когда будешь готов. Всегда уникальная, есть лишь у единиц, и Марк ей владел. Его лицо искажается от ярости, и Кайзер-старший расправляет левую ладонь в клинок, поднося к запястью сжатой правой, и земля под его ногами забурлила от вскипающей, бесконечной крови. Люцифер скалится. Он громко смеется и скрещивает пальцы в замок, выворачивая их вверх, начиная превращать километры вокруг в полноценную бездну. Воплощение. Десятый круг ада. Воплощение. Пришествие бога Кро. Он не успел. Марк не договорил фразу «активатор». Но не потому, что Люцифер атаковал первым, а потому что прервал сам. Ведь дьявол замер. Сначала у него дернулся глаз, затем задрожала рука. Что-то с ним происходило. Десятый круг ада. Начал бормотать он. Д-10-10. Марк нахмурился, не понимая, что происходит. Д-10-де что за что? Люцифер тяжело сглатывает, хватаясь за грудь и глаза. Что-что-что? И тогда сознание в его глазах исчезает. Что происходит? Мысль, промелькнувшая в сознании Люцифера. Он стоял посреди ничего. Ни света, ни тьмы, ни какой-либо текстуры. Пустота даже не космическая, ибо космос издает свои звуки, тогда как здесь не было ничего. Он не ощущал тела, запахов, себя, только свое сознание. И при этом Люцифер понимал, где он. Он в самом глубочайшем, закрытом слое души Михаэля. Где-то столь глубоко, куда даже король Ляда не смог запихать сознание мальчика, но куда почему-то попал сам. И понимая это, понимая, что Люцифера что-то утянуло, раздался голос. Отовсюду, со всех сторон, со всех источников, с несуществующих молекул. Будто душа Люцифера говорила с ним чужими устами. Я удивлен. Хм, да, порядком удивлен. Что-то живое и осознанное обитало в этой пустоте, и оно проснулось. Это первый раз, когда кто-то подобрался ко мне настолько близко без нуты, знаешь, террора. Реальность менялась. Неспособный пошевелиться, Люцифер слышал далекие, неописуемые звуки из глубин таких измерений, что его жалкий мозг не способен осознать и малую каплю, на что это похоже. Я также не совсем понимаю, что с тобой будет. Все же это впервые. Ты ведь это сделал специально, не так ли? Ощущение пустоты пропадало, заменяясь ощущением чьего-то присутствия. Сзади, медленно, словно плотный туман, что-то разливалось позади, вне поля зрения. Медленно заполняло все пространство, заползало в уголки твоего разума. Тебя ничего не касалось и не трогало, но ты готов покляться, чьи-то руки протягиваются из-за твоей спины. Оно стоит сзади. Оно дышит. Оно тут. Но в одном я уверен точно. Да, совершенно точно. Я знаю, что ты сделаешь дальше. Мы ведь оба это знаем, не так ли? Тела что-то коснулось. Что-то коснулось. Что-то здесь коснулось души Люцифера. Зря ты обо мне узнал. Теперь дороги назад нет. А-а-а! Закричал король Ляда, резко распахивая глаза и просыпаясь в оригинальном теле. Все его несколько сердец бешено колотились, кровь стучала в висках, а дрожь не унималась. Он тяжело задышал и с ужасом огляделся. Тронный зал и приближенные, со страхом смотрящие на крикнувшего повелителя. Он в домене. Он разорвал связь, он намеренно вернулся в свое тело, лишь бы оттуда сбежать. Это не он, тяжело дышал король, это не он, это не он. Люцифер был уверен, что знает секрет Михаэля, знает, кем он был. Он верил, что подавит эту сущность, потому что был сильнее, потому что точно знал, как и кого подавлять, ведь это лежало на поверхности. Но, все, кто думают, что знают Михаэля, ошибаются. Они даже близко не понимают, какая тварь в нем сидит. Ведь это не первое перерождение твари, и теперь оно известно под именем Михаэль Кайзер. «Убить», — прорычал Люцифер, — «нужно убить эту тварь, пока не». На границе зрения что-то мелькает, и Люцифера дергают за руку. Он вскрикивает, поворачивается и никого не видит. Бах, трон трещит, и дьявол едва успевает с него соскочить. Че что за, не успевает он додумать. Силуэт мелькает за спиной и хватает его за плечо. Дьявол с рыком отмахивается, пытается разорвать силуэт когтями, как дернув рукой. У него отваливаются пальцы, и на этом все прекращается. Че что, не понимал дьявол, как он. Это было ошибкой. Люцифер видит, как под его руками показались когти. Он не успевает что-либо сделать, как они вонзаются ему в грудь и рвут капилляры легких. Люцифер падает на колени и закашливается. Люстра над ним трещит, цепи лопаются и падают прямо на дьявола. Поднимается грохот. Ха-ха-ха. Харкает он кровью. Стой-стой. Погоди. Михаэль. Пова. Снова. Его приближенные с воплем подскакивают с колен, выхватывают орудия и кидаются на повелителя. Люцифер, не ожидая предательства, однако быстро реагирует и взмахом руки сжигает придворных дотла. Он поднимается, оборачивается, он вертит головой, пытается найти врага, того, кто это делает. Но никого здесь не было, ты его не видишь, не слышишь. Как такового врага здесь, естественно, нет, потому что он везде, в каждой тени, в каждом отражении, за каждым углом, везде, всегда, чье-то присутствие. Я понял, мысль, он атакует за одну лишь мысль, он расправляет когти. Если хочу спастись, то надо просто, пробивает свой череп, хватаясь за часть мозга, о нем полностью забыть. Рывок. Люцифер вырывает себе часть мозга, забывая о годах своей жизни. Все, лишь бы не помнить о Михаиле. Я резко зажмурился, открыл глаза, проморгался. Ай, пля-я-я-я. Я запищал и схватился за окровавленный лоб. Кто мне лоб порезал? Дебилки, блин, уа-ай. С трудом найдя силы не пищать, как собачья игрушка, я задираю глаза и вижу папу. Он застыл в странной позе, а вся земля вокруг него утоплена в крови. Он с шоком смотрит на меня, будто не веря тому, что видит. «Миша», – прошептал он. «Ну да, а что?» Задираю бровь и понимаю, что что-то держу в правой руке, а во, нифига, копье. Уа-о. Пытаюсь поднять, едва не обкакиваюсь от веса и хватаюсь за хрустнувшую спину. Уа-о, больно. Чё такое тяжелое? Откуда оно у меня вообще? Да что за фигня? Снова жмурюсь и оглядываюсь. Так, стоп, а что-то произошло? Доходит до меня, о боже, отец падает на колени и прикрывает лицо, о боже, глава 2, я сидел, все смотрели, неотрывно, внимательно, будто на диковинную зверушку, на забавного лемурчика пучеглазого, который по ветке ползет и ничего не понимает. Так вот, я тоже пучеглазый и тоже ничего не понимаю. Дышите, муркнула аура. Фху-у, не дышите. Ну, во-первых, у нее очень теплые и мягенькие розовые подушечки. А во-вторых, она забавно сопела своим маленьким кошачьим носиком. Мы сидели дома у бабушки, и меня обследовало единственное непроклятое существо, Аурелия. Причем важная такая, в очках, морду нахмурила, только халата не хватает и диплома. Хотя какой ей диплом, усы и хвост, вот и все ее документы. Она вообще тут нелегал. Я начал задыхаться. А, ой, дышите. Ха-а. Аура снимает очки, еще раз касается лапкой моего лба и кивает. Ну тут кристально чисто. Никакого Люцифера в нем нет. Дям. Да что за, вскинула бабушка переломанные руки. Все сразу же забурчали и загундели, ссылаясь на невозможное и вообще, какого черта это было. Я же, явно пропустив все самое веселое, просто сидел с глупой мордой и болтал ногами. Рой, ну может у тебя есть ответы? Вздыхаю. Последним слоем в ядре безымянного была ловушка, захватившая ваше тело. И если к изменению ядра мы полностью адаптированы, то Люцифер как бы надстроил свое поверх вашего. У меня не хватило времени адаптироваться, и ввиду следования протоколам, я отключился, не способный подчиняться кому-то еще. Так мы что, не бессмертные? Ми-е-е, вот отстой. Мы и не были, но это наша цель. Я вздохнул, огляделся, понял, что все продолжают гундеть, а мой животик забурлил. «Хочу пряник», — известил я. «Миша, ты Люцифером был, а теперь пряник?» «Какой пряник? Сладенький». «Да пусть покушает», — вздыхает Всеволод, потирающий глаза, все равно единственный, кто ходить нормально может. Я спрыгиваю, топаю к кухне и понимаю, что все пряники сожрали. «Да ну ё-моё, придется зубочистки жрать. И что, ты хочешь сказать, что ты действительно не причастен к побегу Люцифера?» «Нет, я только адаптировал вас к перехвату тела уже после. Также у меня нет записи во время потери контроля, я был отключен», — известил механический голос. «Мди-е-е, ну вот как-то так, нет, ну вы прикиньте, я такой все, думаю, ура, победа, ядро выдрано, примесь Люцифера очищена, а тут оп вспышка, оп я закрываю глаза, оп открываю, а там у бабушки переломаны конечности, барал где-то в кратере, отец едва не плачет, а тайвон, мои ноги, все ныл он, лежа на диване. Как я буду охотиться? Меня жена же убьет. Схватился он за голову. Я обещал, что это небольшая битва. Полчаса туда-обратно. Да не мяукай ты. Здесь всем не очень. Вздохнул отец, держа холодную тряпку на лбу. Одному Михаилу. Вон, нормально. Все чики-пуки. Я шарился в поисках вкусняшек. Где сок? Чики-пуки он. Процедила лежащая на другом диване бабушка, чьи кости буквально были раздроблены, а кожа отросла лишь наполовину. Нет, То есть вы хотите сказать, что Люцифер такой получил желанную свободу, всех нас раскидал, а потом передумал и ушел? Ха, о, ну прикольно, пусть тогда пиво Солушенер и захватит, раз ему делать нихер, скотине будь рогатый ипче. На бабушку шикнули, она цыкнула и упала обратно на диван. Я вытянул губы, запоминая слова. Интересно, интересно. Естественно, обо всем этом я узнал уже после. И вы не представляете, как я офигел. После вторжения все не закончилось, а только началось. Люцифер захватил мое тело, всех раскидал. Но как резко пришел, он также резко избежал. И тайна такой резкости может быть связана только, скорее всего, с другой тайной. Тайной моего прошлого. Это уже доказано, что перерожденные хранят частичку прошлого, хоть и являются, по факту, новыми людьми. И что если Люцифер копнул так далеко, что просто, ну скажем так, обосрался, просто не справился с тем, что на него вылилось. Но тут опять же странно, почему не сразу, почему лишь спустя 10 минут. И судя по его же словам еще тогда в бездне, он знал, кем я был. Так чего полез, если не вывозит? Я ведь не тупой мальчик, балбес, да, возможно отбитый, но не тупой, и семья моя не тупая. Все мы можем собрать что к чему, ведь это эх, лежит на поверхности. Люцифер не ошибся, он просто не знал всей правды, вздохнул отец, все видят лишь первый слой Михаила, тогда как Люцифер докопался до следующего. Все замолчали, да, все мы пришли к одному выводу, ну вот не может сам Люцифер быть таким тупым. Он тысячелетия сидел в бездне, ожидая шанса сбежать, готовился, а тут и вы, зайду в древнюю хтонь, а че такова? Да нет, конечно, он наверняка не ошибался, просто он и картины всей не видел. А картина здесь, походу, в том, что это не первое мое полноценное перерождение. Сейчас я Михаил, до этого был кто-то, а до этого еще минимум один кто-то. И вот последний заставил навалить в штаны самого короля ада. И я не думаю, что это кто-то добрый и хороший. Но я, блин, ничего не ощущаю. Возмущался я, мне будто приколы втирают тут сидят. Какой Люцифер? Какое еще одно перерождение? Дайте мне конфеты хрумкать и в компьютер играть, да ё-моё-ё-ё-ё-ё. Полагаю, требуется полный анализ тела, ибо я не следил за изменениями в процессе их возникновения. Я этим уже занимаюсь. Ладно, но если подытожить, друзья, Баал валялся пузом кверху, мы победили, все на него глянули и переглянулись. Чтобы кто ни говорил, как бы мы тут ни стонали и вздыхали от боли и усталости, нужно признать, мы победили, мы пережили вторжение, мы закрыли гештальт с приставучим безымянным и мы, черт возьми, победили Люцифера, его нет, все, и прийти он также уже не сможет, как минимум из-за моей адаптации, все, ребята, все, гребаная свобода, конечно все рады, просто еще не отошли, вот и ворчливые такие. Я с улыбкой вздохнул и начал двигать табуретку, потому что не мог достать до верхней полки, там от меня сладости прятали, потому что я все за день сожру, пока не видит, попытаю удачу, и стоило мне залезть, обрадоваться печенькам и уже потащить их в рот, как, Михаил, услышал я, а, что, оборачиваюсь, все продолжали материть Люцифера и выпускать пар после случившегося, никто меня не звал, вернее, делали вид, потому что я точно слышал, а ну не прикалывайтесь, я вздыхаю, и возвращаюсь к пожиранию печенья, как снова, мишенька, да что, уже не выдерживаю, все это слышат и недоуменно на меня оборачиваются, во-первых, судя по лицу бабушки, раскрытой тайне печенек она не рада, но главное, что, не поняли они, кто зовет, никто, они переглянулись, весь испачканный в печенье, да еще и с набитой ртом, я сглатываю и с беспокойством на них смотрю, они ведь не врут, но что тогда я ведь слышу, будто говорят именно мне, именно в мою сторону, великая рогатая крыса-крыса, писк, снизу, я дергаю головой, думая, что под ногой пробежала крыса, стул качается и я едва не падаю, Миша, осторожно, подскочил отец, я удерживаю равновесие, Михаилом, услышал я голос Ауры, но она молчала, она лишь смотрела, но я слышал уверен, это ее голос, отец что-то пытается мне сказать, но все перебивают голоса, братом, Вендиго, рогатую крысу, крысы под землей, рогатой крысе, хор голосов вонзился в мою голову, я закрываю уши, но не помогает, не помогает, я слышу их, я их слышу, хозяин леса, молодым господином, великой рогатой крысе, Михаилом, хозяин, Молодой господин Михаил Рогатый крыса Миша Михаил господин Великой Рогатый крыса внук сын. Я упал на колени и зажмурился от каскада голосов. Голоса. Я слышу. Я всех вас слышу. Обнаружен постоянный урон психики. Связываю его с изменениями в теле. Прекрати это. Прекрати. Произвожу попытку. Убавляю чувствительность. Все ко мне подбежали, наверное, пытались спросить, в чем проблема, но чем больше они обо мне думали, тем становилось хуже. Все это слилось в неразборчивый, неостановимый поток громких звуков. С каждой секундой моя чувствительность лишь росла, а гребаная подземная колония крыс взрывала мне голову своим чертовым поклонением. Не нашел средств управления. Перевожу ситуацию в категорию опасной. Адаптация перегрузного образования мозжечковой миндалины. 1-1. И тут все стало легче. Намного легче. Будто каждый голосок, каждое слово плавно упало на свою рельсу, и эта рельса вела к компьютеру, который обрабатывал эти запросы. Это работало только на этот дебильный шепот, остальные звуки я слышал как и прежде. Но это работало. Я выдыхаю, открываю глаза и отдираю руки от ушей. Теперь хорошо, теперь можно жить. 7% вычислительных мощностей пошло на обработку потока новой информации. Однако теперь вашему мозгу не наносится урон. Спасибо, спасибо, сглатываю. Благодарности излишни, это моя работа. Но что произошло, что это было? Признаюсь честно, я испугался. Анализ показал изменения в вашем мозге, новообразование в районе мозжечковой миндалины. Его природа та же, что и у неизвестных изменений при пробуждении прошлой сущности. И согласно анализу, я могу предположить принцип ее действия. Если маги управляют энергией силой мысли, то следует, что мысль – тоже энергетическая волна. И ваша прошлая сущность порождает такие огромные искажения, что меняет эти волны. И с появлением нового органа, вы способны улавливать эти измененные волны. Миша, что случилось? Аккуратно коснулся меня отец. Папа, медленно поднимаю голову, у меня отросточек вырос. Все замерли и молча на меня посмотрели. Я же волновался. Все, капец, я инопланетянин. Ну в его возрасте это нормально вроде. Пора уже, нахмурился бабушка, хотя он похоть, может и все два будут. Дорогая, надавил Всеволод. Ой, да что я бред несу, когда волнуюсь, я не могу себя контролировать. Махнула она руками и упала обратно на диван. Отец снова на меня серьезно глянул и попросил рассказать конкретнее. Я выдыхаю, собираюсь с силами и, сжав кулачки, рассказываю о произошедшем, о боли, о голосах, что слышу свое имя вне контекста, что слышу даже прозвище от крыс под землей. Я не уточнил, что компьютер в моей голове все это пережевывает, как и не сказал про миндальные орешки, потому что не могу о них знать. Но остальное, я почувствовал отросточек, погладил я затылок, я могу слышать свое имя. Все переглянулись. Аура, серьезно нахмурив мордочку, прыгнула ко мне и снова коснулась лапкой лба. Вердикт отрицательный. Все еще никакого Люцифера. И не болит теперь, переживал отец. Нет, привык. А это услышишь? Он отошел и отвернулся. Михаил, да, Михаил. Батя раскрыл глаза от шока. А это... Отошел за стену. Миша. Конец предложения. Миша. Обалдеть. Присел он. Обалдели все. Уж я и подавно. Тьфу блин, еще хвастался, что не страдал от Люцифера, и вообще, меньше всех отхватил. Ага. Вот и догнала. Ты что теперь и мысли читаешь? Нет, ну, не все, но. Маркош на руки посмотрел. Это вообще как? Миша, сынок, ё-моё, ты кто? Примерно в то же время. Алушинера. В новом отстроенном дворце Алушинеры, прямо в тронном зале, стояло одно из красивейших существ во всех мирах. Высокая, беловолосая женщина кружилась вокруг зеркала, примеряя к себе разные платьишки и наряды. Когда ты бессмертен, и тем более когда ты женщина, скука порой сильно бьет по голове, и люксурии, греху похоти, приходилось выкручиваться. Честно говоря, это в целом главная ее проблема – скука. И потому сейчас, кружась среди бесчисленных цветных подушек на полу, она с улыбкой подтягивала к себе красивейшие платья, воображая идеальный наряд для идеального свидания. Может это, здесь декольте видно, нахмурилась Асмодея, хотя толку от кожи, сила на него не действует, вздыхает, может что-то поскоромнее, не так демонически будет, надувает губки, а потом сама себе улыбается, пха, скромнее, я, дожились. Тут в дверь стучат, и голая женщина раздраженно поворачивается. Вечно ее отвлекают от фантазий. Она разрешает зайти, и на пороге появляется одна из высших суккуб, ее помощница. «Госпожа, есть срочные новости от наложницы Люцифера». «Люцифера? Это Асмодею удивляет, нечасто от него новости». «Да, по какой-то причине Люцифер откатывает свои воспоминания. Он их стирает, чтобы что-то забыть. На текущий момент уже прекратил, он откатился ровно до создания своего копья». «Че что?» «Не поняла похоть, это же около 1000 лет воспоминаний. И что, наложница хочет сказать, что он стер себе память на 1000 лет?» И не помнит ни копья, ничего. Да, пока что все так. Две женщины обеспокоенно переглянулись. Люцифер неделю назад и Люцифер 1000 лет назад — это слегка разные личности. Ну как, не слегка. Далее был проведен ряд экспериментов с участием Карапуза. Во-первых, чем конкретнее мой образ и имя, тем громче и дальше я слышу. То есть я не услышу, если скажут какой-то там Михаил, представляя какого-то там Михаила. Но я вполне узнаю, если кто-то будет думать конкретно обо мне. По этой же причине дебильные крысы мне чуть инсульт не устроили, их много, они рядом, и они буквально мне поклонялись. Слышу я тоже не сказать, что далеко, чуть дальше, чем за калиткой. То есть врага на другом конце мира я не услышу пока что. Теперь понятен вектор его развития, выслеживание, хмурится отец, слух, обоняние, теперь вот мысли. Все, чтобы выслеживать. Это сужает круг. Ага, сужает. По одной сущности, а у этой матрешки как минимум 3, кивнула на меня бабушка, первая и текущая, Михаил, который вначале и вовсе только гу-гу, да га-га. Дальше, то, чего Люцифер не побоялся, но вот за этим, то, от чего Люцик надристал и не подтерся, это как матрешка, и походу не очень веселая, раз его запечатали в умирающих младенцах. Мда-а, потерли мы все голову, это еще не учитывая копия Люцифера, ах да, копье. Мы его бросили нафиг прямо там, лол. Не, ну а чё еще с ним делать? Прикоснуться к нему никто кроме меня не может, а я тупо не подниму. Ну и оставили его там, так и торчит в земле. Рой, есть что по копию? Да, обнаруживаю нечто вроде шифровального ключа от суккуб, только другой природы. Полагаю, пароль от копья. И что Люцифер не забрал свое крутое оружие? И типа что, оно мое. По крайней мере, оно реагирует на вас как на владельца. Я вытянул морду. У-у-у, вот и плююшки. Не, мы заслужили, между прочим, такое пережить. А если Люцифер придет, все равно не отдам. Пошел в сраку. Что упало, то пропало. Это все в школе знают. Мое. И так как я хозяин леса, Тай предложил поставить туда наблюдателей на всякий случай. Чем завтра мы и займемся? Пора зверям отрабатывать мое великое покровительство. Но перспектива, что само копье Люцифера теперь мое. Уихихихихи. Я состроил очень нехорошую морду, узнать бы, что оно делает еще. Вроде время останавливает нифига себя. Кстати, Атая, я лап не чувствую, все стонал тигр. Потому что у тебя их нет. Поражение некротикой. Все бросьте меня, я умру как воин. Он прикрыл глаза и собрался помирать. Похороните меня с клинком, чтобы если некромант воскресит, я хотя бы был свиреп и все так же могуча, лучше с луком, чтобы не в чмошной скелетной пехоте. Мы все покачали головой. МДА, не, ну то я надо лечить. Чувак знает нас буквально неделю, и только во время вторжения спас меня 3 раза, и собой пожертвовал. Бросать его нечестно, он и впрямь оказался крутым чуваком. Аура, можешь его ноги посмотреть? Спросил дед, мало ли. Ну давайте. Пожала она плечиками. Бал, до этого мывший морду, резко вскинул голову с высунутым языком и забегал глазами. У него вспыхнула паника, он на секунду замер, глядя, как маленькая, хрупкая и красивая белая кошечка идет к огромному, мускулистому, явно тестостероновому полосатому тигру. Он резко прыгает и встает между ними. Мне кажется, ам это не поможет. Мда ам, судорожно закивал он. Аурелия задрала бровку и удивленно глянула на котяру. Тот же пытался собрать все мысли, какие мог. Ам, ну некротика. Во, точно, некротика же, выдыхает Баал. Небеса не помогают от смерти, а целебной магии у тебя нет. Вот как это поможет? Никак, мда ам. Все продолжали на него косо смотреть, думая, что он какой-то бред несет, и зачем-то не хочет, чтобы аура трогала мощные ноги Тая. Но знаете, он прав, нахмурился я, небеса не помогут, но а может помочь дедушка. Хаэм, глянул он, природа некротики такова, что она не убивает, а вытесняет с собой жизнь, не оставляя места. По этой причине нежить взрывается от целебной магии, она вся состоит из некротики. А регенерация, Это позитивная энергия, поэтому ноги Таяни исцеляются. И если насильно вытолкать некротику жизнью, включится регенерация. Ваот, выдохнул я после потока слов. Теперь все недоуменно смотрели уже на меня. Миша, ты почему такой умный? Ой, я что, зря раз в неделю на целительных курсах мучаюсь? Я, по-вашему, совсем дурак? Да, взмахиваю руками и стучу по виску. Я все помню. И у нас скоро экзамен, между прочим. Да, курсы. Я порой забываю, что на них хожу, настолько они мне надоели за полгода. Ни трупы не показывают, ни магии не учат. Я только на женских ляжках и сижу, и то, уже не на всех, для худеньких я стал слишком тяжелый. Теперь только сочные и мясистые, вот мой выбор. Но информацию оттуда я запоминаю. ХМ, ну можно попробовать. Я тоже что-то такое слышал когда-то, нахмурился Всеволод. Да-да, так и надо, да-да. Закивал дофига знаток Баал, за что снова заслужил взгляд ауры. Всеволод аккуратно подошел к страдающему Таю и пригляделся к его посеревшим, высушенным тигриным ногам. Посмотрел на меня, на подошедшего отца. Ебнет, не должно. Все затаили дыхание. По идее я прав, нас так учили. А по факту зомби реально взрываются от позитивной энергии. Но и Тай не зомби, а просто пораженный, так что, пробуем. Всеволод прикладывает руки к пушистым полосатым ногам, вздыхает и прикрывает глаза. Его руки начинают светиться, тигриная шерсть встает дыбом, мы все замираем, и... зажмурился Ягуай, заорал он. Че что, перепугались мы, щекотно. Да ёб твою, сплюнул дед и продолжил. Краска возвращалась в рыжие тигриные ноги, кровь заметно приливала, и спустя несколько минут Тай дернул пальцами. Все, сработало. Ноги. Я чувствую ноги. Ха-ха-а, друзья, я чувствую ноги. Захохотал он, вы их вернули. Дед смахивает пот со лба и выдыхает. Мы все улыбаемся радости огромного тигра и выдыхаем следом. Ну что получается и все. Это что получается? Решила озвучить бабушка общую мысль. Мы полностью победили? Да, это безоговорочная победа. Мы сделали все, что нужно, и никто из нас не пострадал. А если не вернется Люцифер? Очень даже приобрели, как минимум мою эволюцию в нечто большее, способное слышать мысли. Это гребаная победа. Пам, авикайзером. Я достал расческу и причесался. Глянул на себя в зеркало. Состроил харизматичную улыбочку. Да я настоящий дьяволенок. Ну все, пора. За дверью в класс стоял шум. Дети ждали учителя. Пару раз даже послышалось мое имя. Ну раз вы так ждете. Бах, я врываюсь в объединенный класс с ноги. Все тут же испуганно поворачивают голову и с шоком распахивают глаза. Папочка все сделал и вернулся. Уэ-е-е-е-е-е. Заиграл я на невидимой гитаре. Дзунэн. Ту-ту-ту-уи-ви-ви-е-е-е-е-е. Все продолжали молча пялиться на олигофрена с приступом шизофрении, изображающим из себя рок-музыканта. И только Леня пришел в себя. «Миша, что с волосами?» – спросил он. Поднимаю глаза, а, волосы. Ах да, я же теперь брюнет. По одной простой причине. Люцифер изменил ваше демоническое начало на дьявольское. Теперь вы иной подвид. Таков был второй вывод из анализа. Глава 3. За день до этого девочка-котя сидела дома, а точнее, лежала на кровати и болтала ногами. Ее золотистые волосы были распущены, а одета она была в домашнюю пижамку с ромашками. Полная беззаботность. Однако у маленькой девочки уже вполне взрослые заботы. Она старательно, едва не с высунутым языком складывала предметы в коробочку. И все, подлетела феечка. А что, не очень, это скучно. Протянула Мириска, госпожа, можно же куда изощренней. Всему вас учить, одевайтесь, пойдем в магазин. У меня хе-хе, есть пара идеек. Колония фей плотно влилась в жизнь Синицыных. Мама радовалась, что дочь заприметили столь необычные существа, и аж объявили ей своей королевой. Дочь же радовалась, что теперь ей не так скучно в этой золотой клетке. Забавно, до чего же короткая у детей память. Первые 20 минут я думал, что сойду с ума. Стоило мне появиться, как класс взорвался мыслями обо мне. Со всех сторон, все дети. И если самые стеснительные раньше были самими тихими, то сейчас именно они давили на мозги больше всего. Сказать же вслух не могут, думают. А думается мне прямо в голову. Удивительно, но меньше всех головняка приносила вообще котя. Она не думала, она орала, и это тише. Однако то ли учиться любит, пф, дети, ага, конечно, то ли память 20 минут, но как итог, мое упоминание становилось все реже и реже. Я с интересом наблюдал, кто зафиксирован на мне больше всего. Вон та вот девочка странная в очках, называет меня в мыслях Михаил. Вон тот парень незнакомый придурок меня зовет. Причем забавно, что этот момент я уже проверял с родителями, и во фразе «милый сыночек» я услышу только последнее слово. Я не слышу прилагательных. Значит, у этого парня Михаил придурок, ха-ха. Ну про Катю говорить не стоит, Кайзер. Полагаю, второе слово там дурак или вонючка. Или другое, с каким лицом она это думает, я не вижу. Да наверняка вонючка там. Но здесь еще была и Вивин. И ее разнообразие поражало. Милый, Мишенька, красавчик, даже, вкусняшка, вкусняшка, ё-моё. Прозвенел звонок. В классе все предпочитали не задерживаться, так что я тоже, но как всегда здесь внеслись коррективы. Я уже натягиваю рюкзак, пытаюсь пробежать в дверь, как вдруг. «Михаил, на секунду», — сказала Вивин. Вздыхаю и закатываю глаза. И пока все нормальные дети вышли, я остался наедине с женщиной. «Ну чего?» — пробубнил я. «Как дела, Мишенька?» «Чего не было?» «Все хорошо», — села она на стол, закидывая ногу на ногу, отчего платье с разрезом оголило ее ногу в черных чулках. «Что-то со мной явно не так, потому что раньше этот вид меня только раздражал, но в последнее время появилась какая-то перчинка. Не могу это точно описать, но как-то это что-то такое, не знаю, короче». Но тут мой взгляд замечает и Вивин. Ее глаза наливаются кровью, и она обнажает острые зубы. «А боже, а нет, все, никакой перчинки, я передумал». Она спрыгивает со стола и подходит ко мне. «Ой-ой, мне не по себе. Ну вижу, у тебя все как минимум неплохо», — прошипела она, улыбаясь хищным оскалом. «Знаешь, что-то в тебе изменилось. И я не про волосы. Твоя аура, да все та же. О, нет-нет, Мончер Михаил, что-то в тебе стало давить, и что-то иное привлекать. Ты как наркотик. Нельзя, но очень хочется. Не надо меня хотеть. О, ха-ха, поздно ты об этом спохватился», — подмигивает она. «Но как бы то ни было, с днем рождения, Михаил. От откуда вы знаете? Я приготовился к драке. Ао, Миша, я многое знаю», — начала наклоняться она. «Я знаю, где ты живешь, знаю, сколько тебе лет, я знаю, когда ты родился, я даже знаю, что это было вечером, поэтому, родные, не поздравляю тебя с утра». Она склонилась над ухом. «Я знаю о тебе много, сладкий». И обдав меня горячим дыханием, она облизывает мочку моего уха. «Уа-а-а!» Я передергиваюсь и отшатываюсь. «Ммм, еще и буквально сладкий. Что-то внутри тебя изменилось, это явно», — облизнулась она, хмыкнула и отошла к парте. «Подарок, знаю, что никакой не примешь. Пожалуй, просто тебя приятно удивлю в Москве». «Че, что, как, эй, как?» Она подмигивает, улыбается, еще раз поздравляет меня с днем рождения и садится за стол, возвращаясь к документам. Чувствуя очень неладное, а еще возвращение перчинки, я натягиваю рюкзак и выбегаю из класса, захлопывая за собой двери, с тяжелым дыханием падая на нее спиной. «Ух-ух-ух, ё-моё, че, что это, что она сделает, не хочу думать, не хочу. Это вызывает во мне странные чувства, причем уже не в первый раз, намеренно. Она намеренно меня на что-то обрабатывает. Что она во мне различила? Прошлую личность или новое начало?» Хмурюсь, но вкус точно из-за похоти и дьявольского. «Не, страшно, не могу тут стоять, пойду-ка. Я боюсь женщин, они заставляют чувствовать меня странные вещи». Выдохнув, я помотал головой, похлопал по щекам и направился в следующий класс. И он тоже был объединенный. Да ну ё-моё. Снова вздыхаю, поправляю лямку рюкзака и иду к парте. Тут же стояли Леня с Максом. «А кстати, интересно». Подошел. Стою-стою, жду, они ждут. Стою. Смотрю, жду, жду, и тишина. «Вы вообще два тупня», — взмахиваю руками, — «что, при виде меня вообще ни одной мысли, ни Миша там, ни дружище, ни кореш, ни, там не знаю, баклажан, а?» Леня почесал голову. «Что?» Макс засунул палец в нос. Я снова махнул руками. «Господи, какие дебилы, вы гляньте в эти глаза, там же одна извилина, на двоих, и та не работает, а чего тебе думать, ну Миша и Миша, ты же тут», — пожали они плечами. «Я вот о трансформерах думаю и девочках с попами», — вздохнули они. «Ты лучше скажи, ты чего волосы покрасил?» «Да потому что он состоит в сублимированной культуре, опасный для общества и микроэлемент. Еще с женщиной этой постоянно запирается в классе. Ну точно криминалом занимаются. Ну и королева этого класса. Самая звонкая, самая наглая, самая симпатичная, самая дрянная, единственная и непревзойденная, вонючка и просто староста». Екатерина Гадина Синицына, как всегда, путает слова, как всегда я мешаю ей жить, где я, ну знаете, во время вторжения я даже боялся, что все это потеряю, этих двух дебилов и эту одну дуру, я тоже рад тебя видеть, Катя, я ехидно улыбнулся, ой, да-да, ты-то, еще и врун, штаны серун, хмпф, она смахнула косичку, отвернулась и сложила руки на груди, а потом забавно зыркнула глазом, как бы ожидая подтверждения, и все же, почему в темно-серый, спросил Макс, не, темно-золотистый какой-то, нахмурился Морозов, да, я брюнет, потому что Люцифер был брюнетом, да и вообще, кстати, интересный факт, все дьяволы, черноволосые, Люцифер, попав в мое тело, еще не знал, что придется бежать домой менять штаны, и вместо этого менял мое тело, думал, что останется здесь надолго, пха, смешной дьяволенок, единственное, что он успел, демоническое начало заменить на дьявольское, и с учетом, что дьяволы и демоны, принципиально разные существа, что-то со мной будет происходить, ну, как минимум, теперь мои волосы для наблюдателя не любимый оттенок белого, а любимый оттенок черного, ну собственно и все, я их угольно-черными вижу, а теперь я вкусный, а ты где был, спросили они, спасал мир от демонического вторжения, гордо поднял я голову, ясно, а мы в Counter-Strike играли, там говорили, что мы школьники, и маму нашу в кино водили, блин, у вас интереснее, вздохнул я, а затем улыбнулся, ну, теперь все хорошо, пойдемте сок купим, только сначала, выцеливаюсь, щурюсь как хищник и, напрыгнув на жертву, дергаю ее за косичку, и под визги, вопли и обещания открутить мне голову, я весело побежал по коридору от Синицыной, дети, по коридору небе, увидела меня училка, а потом вздохнула, а, эти двое, эх, я люблю жизнь, хорошо, когда все выходит хорошо, я вернулся, детка, ученики, важная новость, последний урок учительница начала с объявления, напоминаю, что через неделю олимпиадники полетят в Москву. Просьба планов не строить, родителям и опекунам напомнить. Актуальный список участников будет висеть в коридоре. Всего неделя, и столица. Эх, сколько там всего произойдет. И дракон там, и библиотека, и аукцион, и олимпиада. И это минимум. Какие приключения еще там ожидают, представить страшно. Надеюсь, только веселые. Но как бы то ни было, это все дела будущего. Сейчас настоящее. И в настоящем у меня день рождения. Мне 4 года. По факту, а по паспорту все 6, поймали меня уже в коридоре, практически на выходе, я уже стоял в пуховичке и ботиночках, натягивал шапку с помпоном, как за спиной выскочило двое, а куда мы идем, услышал я Макса, а сколько тебе, а пофиг, уа-а, он схватил меня за уши и начал тянуть, отчего я опешил, пришел в себя после 4 оттягиваний, и с разворота вмазал ему в пузо, и пока дебил крутился на земле, подошел друг поадекватнее, с днем рождения, Миша, мы хотели в классе поздравить, но ты быстро убежал, а потом мы в дудл-джамп играли, он протягивает коробочку, мой подарок, подарок, мне, в голове не укладывалось от друга, ну да, задрал Леня бровь, как-то даже глаза намокнуть захотели, не знаю, я чуть не лишился тела, я выживал в гребаном вторжении 5 минут, боль, пот и кровь и все, чтобы впервые в жизни получить искренние подарки от друзей. Я выдыхаю и улыбаюсь, стараясь унять счастливую тянущую грудь. Круто, черт возьми, я люблю жизнь. Так, ладно, ну че там, встряхиваю головой и нагло взрываю подарок. Это крутые бинты для рукопашного боя. В них удобнее и почти не больно. Вау, как в фильмах, это же круто. Нифига, спасибо, у меня засверкали глазки, и я пнул Максима, эй, а ты, он приходит в себя, поднимается и протягивает руку, я, твой подарок, баклажан успевает напрячь пресс, прежде чем я снова по нему прописываю, да шутка, короче, я не знал что подарить, поэтому мама выкупила для нас на завтра весь детский развлекательный комплекс, там батут парки, кинотеатр, и куча попкорна, да сколько у вас денег, у меня, 500 рублей, а у мамы много. Так это тоже крутой подарок, завтра выходной, и весь день в крутом центре развлечений, сначала бегать, прыгать, беситься, а потом смотреть кино и кидаться попкорном до мечта. И что, типа, я в прошлом хотел разрушить вот этот прекрасный мир, чё за бред-то, диву даюсь со своей прошлой тупости. Но самое интересное случилось после, зеленоглазая девочка в роскошной шубке, и столь же роскошной пушистой шапке с висячками по бокам подошла к нам, Катя. Она улыбалась и, клянусь богами, В ее глазах было что-то нездоровое. Мы все на нее недоуменно поворачиваемся. Странно, что ее мысли я не услышал. «Ой, Мириша, а у тебя что, день рождения и не?» Подошла она с руками за спиной. «А сколько это нам уже?» «Два». «Ну-ну, скоро вырастешь и точно поумнеешь. И что тебе надо?» «Ну как это? Поздравить. Мы же такие хорошие друзья». Она захлопала щенячьими глазками. «С днем рождения, Мишенька». Я на нее подозрительно покосился. «Котя, меня поздравила, что-то здесь неладное. Может, это не она вовсе?» «Да нет, те же бровки аккуратные, те же глаза изумрудные. И улыбка дьявольская эта. Но еще одно поздравление мне ну приятно. Ладно, ну спасибо», пробубнил я. «Вот, у меня даже подарок». Достает она из-за спины две коробочки, сначала побольше, а главный, поменьше. Я все еще с опасением беру коробки. Большая была тяжелой, и в ней явно что-то лежало, а вот маленькая, почти невесомая. Продолжаю с недоверием смотреть на девочку, а та аж светится вся, лыбится, ждет пока открою. Ну открою большую, в ней хоть что-то есть. Стягиваю аккуратный девочкин бантик, со страхом заглядываю внутри. «Ха-ха, Котя, очень смешно», закатил я глаза, «вау, как остроумно, шампуни, гели для душа и мочалка, ухаха, ну так ты же вонючка». Она просто сияла, улыбка до ушей, а в глазах искреннее детское счастье. Пацаны пшикнули от смеха, но после моего взгляда прекратили. «Ну блин, креативно в нашем контексте, ладно, но сделаю вид, что фигня, эх, ладно, что там во втора, открываю». Бах, крышка коробочки слетает, и мне в лицо стреляет зеленая жижа. Ее было немного, это скорее капли, но мне пришлось закрыть глаза. Молча касаюсь лица, смотрю, что это, узнаю. Искусственные сопли из магазина приколов. Они не пахнут, не красят, истекают как зеленым слайм. Уа-ха-ха-ха-ха, с днем рождения, дурак, захохотала Котя и, пользуясь моментом, быстро просвистнула в дверь. И в последний момент, прежде чем скрыться из вида, я замечаю, как из-под ее шарфика выглянула фиолетовая феечка в шляпке. Она с хищной улыбкой показывала мне язык. Выдыхаю. Одним движением смахиваю сопли на пол. «Когда у нее там день рождения?» — тихо спросил я. «Вроде летом. Писец ей. А шампуни, кстати, оказались дорогими и хорошими. В то же время. Бездна. Госпожа, к вам Люцифер». Похоть замерла. Плохо. Она подозревала, что так будет. Но чтобы история реально повторялась, «Чего тебе?» – покосилась женщина на заходящее чудище с головой и ногами козла. «Ах, как прохладно, моя дорогая Асмодея! Я думал, мы любовники. Это очень, очень давно в прошлом. И чтоб ты понимал, из-за таких, как ты, я во всех и разочаровалась», – процедила она. «И я не собираюсь тебе восстанавливать твою дырявую, потертую память. Говори, что нужно». Я стер себе воспоминания о Соломоне, не знаю, где он сейчас. Я так рассчитывал на ту книжку, что он у меня выпросил. Вторжение, что я планировал, оно свершилось, я знаю. Просто, он говорил аккуратно, ты, случайно, не знаешь, где демономания, где-то у людей, да. Ты что снова хочешь это повторить? Распахнула она глаза, тебя ничему опыт не нау. Дорогая моя, я не помню, как это сделал, но знаю, чем оно закончилось, ха-ха. Энергично смеется он, тогда я потерял страсть, но сейчас она снова при мне. Я знаю, как сделать лучше. Асмодея напрягается. Вот ей это не нравится. Но мне нужна эта книга. Поэтому спрошу еще раз, где люди прячут демономанию. Я глубоко дышал и, в целом, наслаждался жизнью. Про парк аттракционов рассказывать особо нечего. Полный расколбас и веселье. Бесились, прыгали, много жрали. И очень сожалели о решении пойти на батуты после пиццы и торта. С нами там была Анастасия, мама Макса, и моя мама. Просто чтобы мы не убились, обсуждали женские штучки, и время от времени жаловались на мужчин. «Да где ж сейчас найти мужа?» — жаловалась Анастасия. «Мне очень повезло, но если бы не Марк, да тоже бы одна была. Уроды одни кругом, или тюбики», — сетовала Анна. Но ключевое, можно сказать, событие произошло под самый конец, когда за окном давно темнота, а такси уже ехало. Я сидел за столом, одетый, только машины и ждал, но подошел Леня. По лицу было видно, что ему неловко, и он будто решается что-то сказать. Я молча ждал и думал, чего же он хочет. «Миш, это», — сказал он, — «неловко просить, но можно пару кусочков торта возьму, сестренке? Просто ну очень вкусный, а она это ну любит тортики. А, ну конечно, конечно бери». Вообще без проблем. Спасибо, он искренне выдохнул, улыбнулся и пошел собирать остатки тортика. И вот смотрю я на него, на этот гребаный торт, на контейнеры в его руках, и мне стало очень не по себе, и неловко, и грустно. Я ведь забываю, что этот парень, побивший меня с Максом, ставший вторым в жизни другом, сирота. Денег у них почти нет. Для детдомовцев отдельная комната, предел мечтаний. Откуда у него еще куча игрушек и вкусной еды? И смотря на все это, на его просьбу, на его неловкость, на осознание его ситуации, мне неприятно. Я привязан к нему, он мой друг. Я не хочу, чтобы мои близкие в чем-то нуждались. Нам нужны Тимки, отчеканилось в моей голове будто молотом по наковальне, чтобы никто не просил торт для семьи. Да что за убогая неловкость, не должно быть так, не нравится, исправлю. И тут проснулся неожиданный помощник, пользователь, фиксирую активность дьявольского начала. А, при мыслях и решительности в отношении, как вы называете, Тимок, дьявольское начало оживает. Не могу сказать, что за этим следует, недостаточно данных. Погоди, погоди, то есть ты хочешь сказать, что дьявольское начало растет без поглощения энергии? Да, механизм развития отличен от демонического. И что, если я продолжу быть темщиком, я начну трансформироваться в местного Люцифера, его аналог? Да, я вскинул брови. Ё-моё, это вообще иначе, чем у демонического. То активировалось на негативные эмоции, на гнев там, и росло только при пожирании демонической энергии. Но дьявольское растет само по себе, как симбиант. И кто ж знал, что одна просьба Лёни даст толчок такому огромному шару, о каком я и подумать раньше не мог. Именно с того дня и начались откровения про дьявольское начало. Праздник праздником, но у нас там немного висяков осталось. Кстати, кому интересно, родителей я просил ничего не дарить, потому что я берегу подарки до Москвы, хе-хе. Что думали, откажусь от презентов? Пффф, плохо думаете. Нет, просто в Москве явно больше интересностей, там и буду клянчить. И вот, следующий день, я дома у бабушки. Суета после вторжения улеглась, все заметно выдохнули и нескрываемо наслаждались возвращением к рутине. Но полностью пока расслабляться рано. У меня пропало подсвечивание людей, хмурюсь я. Вот вообще, уточнял Баал, вообще, техника зрения стала обычной. Поняв, что дьявол во мне крепнет, я все же решил побыстрее с этим разобраться. И, позвав кота, мы проверяли, что во мне поменялось. А еще аура здесь за компанию. Все, что давало демоническое начало, пропало. Зрение теперь просто ночное, когтей нет. Но не могло же это просто отнять аспекты и ничего не дать взамен, верно? Так, очарующий шепот. Раньше он через уши проходил. Попробуй, кот забавно закрыл уши лапками. Я люблю крокант, хрустящий, миндальный, с шоколадиком. Без проблем активирую технику похоти. Не, не слышу, качает он головой, должно быть. И тут Аурелия зачмокала. Краем мутировавшего зрения вижу, как она начала облизываться. Что такое? Спрашиваю. Да так сладко рассказываешь, бубнит она, аж кушать захотелось. Мы с Баралом переглядываемся, думаем. Так, стоять. Я повторяю ровно ту же фразу, но теперь кот намеренно ее слушает. А потом говорю, как люблю спатеньки и ненавижу домашку. Да, домашняя работа нынче и впрямь не та, плохая, мдаем, закивал Баал, а потом опомнился. Так, погодите, а откуда мне знать, я же ее никогда не делал, водила а, и мы все поняли, все осознали, все сложили, я и два кота, вместе три ученых. Само название демоническое начало отражало свою сущность, яростное, дикое, для нападения, когти, пробитие через уши, жестко и без компромиссов, дьяволы же, кукловоды, хитрецы и обольстители, да, они сильны, даже сильнее демонов, взять того же Люцифера. Но известны они в первую очередь тем, что и сражаться-то им не надо, они ломают жертв еще до битвы. И чарующий шепот стал дьявольски убедительным. Я говорю про кроканты, вспоминаю вкус, у людей текут слюнки. Я убеждаю, что домашка отстой, все ее ненавидят. А теплая кроватка, уа-ах, зазевали котики. Да, это проходит, пара секунд без обработки, и эффект начинает сходить. Да, если сосредоточиться и напрячься, этому можно сопротивляться. Но сам факт, ба, я стану президентом и отменю домашку. Встал я в горделивую позу дебила. Ам, ну ладно, закивала она, только нож убери. А демоническое зрение не улучшается, потому что, полагаем, оно это демоническая техника, а не дьявольская. Тогда начало совпадало, сейчас банально другая природа. Мне бы учителя дьявола и все, можно давать микрозаймы. ХМ микрозаймы, почесал я подбородок. Небольшой висяк закрыт, я примерно понимаю, что делает новое начало. Висяк номер два, безымянный, он тупо не возрождается. Вот его ядро, в нем нет Люцифера, и вообще, пора бы ему отвечать за кашу, которую заварил. Никто не предупреждал о короле ада. И поначалу мы все ломали голову почему, а потом я хлопнул по лбу и вспомнил.